Эта заключительная глава моей работы о Глинке требует значительного числа примечаний, разъяснений и дополнений. Я ограничусь необходимейшими. Первое. В 1849 году в Варшаве возникли «О, милая дева» на текст Мицкевича и пушкинские «Адель» и «Песнь Мэри». Смотрите письмо к Адоевскому, Варшава, 23 декабря, 6 января 1849-1850 года. В письме Энгельгарту из Варшавы же от 12-24 мая 1851 года Глинка отвечает на вопрос. Вы спрашиваете, пишу ли я? Теперь вовсе нет. Последний, написанный еще в прошлом году романс «Финский залив». К этому периоду относятся еще «Слышу ли голос твой», «Заздравный кубок» и «Песнь Маргариты». Справедливо отмечает биограф Глинки Веймарн о музыке Глинки данных лет. В мелких пьесах этого же периода, в свою очередь, замечается новый широкий размах творчества, новая глубина мысли и субъективность лирического чувства, крайне родственного лиризму Шопена. Михаил Иванович Глинка, биографический очерк, составил Веймарн. Москва, 1892 год, страница 199. Тут же следует ссылка на фортепианные пьесы «Сувенир дюн мазурка», «Баркароль», «Вариации на шотландскую мелодию» и романсы «Слышу ли голос твой», «О, милая дева» и «Песнь Маргариты». Второе. 18 марта 1856 года. Питер. Павлов на коленях вымолил у меня музыку на слова его сочинения. В них обруган свет, значит, и публика, что мне зело понутру. Вчера я его кончил. Сделал также несколько опытов в русско-славянской духовной музыке. Двумужницу бросил. Театр теперь более свинья, чем когда-либо. Из письма кукольнику. Третье. Уже в варшавском письме Энгельгарту 5-17 октября 1849 года Глинка, рассказывая о своих впечатлениях от игры на органе замечательного артиста Фрейера, признается: «Я без ужасного восторженного напряжения нерв не мог слушать, когда он играл фуги и прелюды Баха, и уверен, что вы бы получили полную порцию удовольствия, если бы вам довелось услышать их». Приблизительно с этого времени до смерти композитора, сквозь обильную переписку Глинки из Петербурга ли, Варшавы, Парижа, Берлина, с сестрой или друзьями, особенно с Энгельгартом, Булгаковым, Серовым и другими, следует как лейтмотив и интерес к музыке высоких помыслов великого века просвещения, и намечаются попытки идти и дальше вглубь веков. И тут Глинка безмерно воодушевлен. То он заботливо организует концерты из фрагментов классиков у себя на дому и предписывает аранжировки, то интересуется доставанием копий с музыки древних итальянцев, то сам репетирует с хорами программы классического содержания «Бах», «Гендель», то добивается всякой представляющейся возможности услышать в надлежащей передаче оперы Глюка через Мейербера, через Дена, счастлив, когда встречают чуткое исполнение квартетов Гайдна и в особенности Бетховена, дает в письмах тонкие критические замечания об игре. Наконец, сам все более и более увлекается работой над фугами, в поисках рациональнейшего строительства музыкальной ткани и обнаружения тайны выведения движения голосов из данных тезисов, интонаций. Это своего рода поиски абсолютного в мастерстве музыки. И вот тут-то Глинка в содружестве с Деном, и это содружество как своего рода музыкальное масонство объединяет их как служителей культа разума или искателей философского камня в музыке высоких помыслов. Такого рода учительство совсем далеко отстоит от обычных представлений о Дене, как школьном учителе невежды-дилетанта, натаскавшем мозги русского ленивого и беспечного барина сразу на гениальную оперу. Нет возможности цитировать из писем Глинки все многочисленные характерные высказывания, раскрывающие содержание его новой жизни в музыке, в указанном смысле его самовоспитание, его заботы и круг усиленных занятий. Вот указание на даты некоторых писем. Энгельгарту и Серову 8 и 22 ноября 1851 года, Стасову 16 февраля 1852 года и доктору Гейденрейху 28 февраля 1852 года. к Шостаковой от 2 и 20 июня 1852 года, к ней же из Парижа 8 июля 1853 года, к Стасову из Парижа 16-4 декабря 1853 года. Я признаюсь, что ваша обильная жатва древней итальянской музыки мне ближе к сердцу, чем все совершенства Россини. И далее о возможностях исполнения стариков-итальянцев в петербургском кругу друзей. К Стасову Париж 24-12 декабря 1853 года, также об итальянских классиках и о надеждах услышать оперы Глюка в Берлине. Письмо Шостаковой 3 января 22 декабря 1854-1853 года и из Берлина 19-7 апреля 1854 года и 2 мая 20 апреля об исполнении Армиды Глюка. Летом 1854 года в Царском селе под Петербургом и потом осенью в столице Глинка больше всего предается одному из любимых занятий своих — инструментовке как умственному наслаждению, общению с оркестром и проверке своего слуха. Наинструментовал «Auf der Rung zum Tanz» Вебера, теперь инструментую Гуммеля «Ноктюрно F-дур», сообщает он Энгельгарту 16 сентября 1854 года. С ноября опять в письмах следы усиленного интереса к классикам. На днях пели и довольно опрятно привезенные мною пьесы церковной музыки старинных итальянских маэстро Уламакина, кроме «Крутификсус» Баха, который предполагается исполнить с оркестром впоследствии. Энгельгарту, 2 ноября 1854 года. Этой же зимой Глинка начинает заниматься редакцией своих сочинений, в первую очередь романсами. В замечательном письме кукольнику 12 ноября 1854 года из Петербурга Глинка подробно останавливается на происходящих в его психике изменениях, стал серьезнее и покойнее, весьма редко бываю в восторженном состоянии, сверх того мало-помалу у меня развелось критическое воззрение на искусство. В связи с этим Глинка вкусно рассказывает о своих впечатлениях от слушания классической музыки в Париже и Берлине и своих требованиях к исполнительству. Мелькают оценочные, характерные для глинкинского вкуса эпитеты «опрятно», «честно», играют как-то механически, смычковые все в один штрих, что для глаза докладно, но не удовлетворяет слуху. Притом кокетство ужасное, форте делают фортиссимо, а пьяну пианиссимо. Сообщает о вечерах классической музыки у себя и добавляет: «А ежедневно я сам играю Баха и Бетховена с фортепиано». Словом, ни о каком распаде интереса к жизни искусства и умственной лени толковать не приходится. Наоборот, Глинка все время в поисках эстетически абсолютного в музыке. Этим чванным Улыбышевым и Ростиславом следовало бы еще посидеть с указкой в руках, да хоть несколько познакомиться с таинствами искусства и постигшими их гениальными маэстро Генделем, Бахом, Глюком и другими довольно. Кукольнику, Санкт-Петербург, 19 января 1855 года. В письме к Стасову от 18 февраля 1855 года речь вновь идет о хоровом исполнении Баха. Оповещение об угощении музыкой следует почти в каждом из последующих писем, но рост самокритики редко позволяет Глинке раскрыть свои текущие замыслы. Он чувствует в них мучительное «не то». Когда читаешь об отложенных сочинениях Танеева и его запросах к себе и сомнениях, узнаешь сходство пытливых сознаний Глинки и Танеева. Вот он, Глинка, сыграл приятелю, доктору Гейденрейху, фрагмент из симфонии «Тарас Бульба». Гейденрейх в восторге, считая эту музыку просто отличнейшей увертюрой. Стасов протестует, говоря, что эта музыка слишком малороссийская. Для перемещения ее в качестве антракта в русскую предполагаемую оперу «Двумужница». Как быть, полагаю, решит время. Письма, страница 439. Так Глинка колеблется в отношении своего творчества. Он покорен музыкой высоких помыслов и пытается пробиться в этот мир всечеловечности. Он пишет сестре 19 июня 1855 года: «Тебе известно, как я строг к своим музыкальным трудам. а близкое будущее показало, что рождение этоса Глинки было в русской музыкальной эволюции предзнаменованием пути Танеева. О строгой тщательности и пытливости работы Глинки свидетельством могут служить хотя бы неоднократные описания сочинения молитвы, которые были прибраны слова Лермонтова в минуту жизни трудную. Например, в письме Булгакову 23 июня 1855 года и ему же в ноябре того же года. Глинка сообщает свое музыкально-эстетическое кредо номер один для драматической музыки, Глюк первый и последний, безбожно обкраденный Моцартом, Бетховеном и так далее, и так далее. Номер два для церковной органной, Бах, Себастьян, Ашмоль, Мисса и Пассион Музик. Номер третий для концертной, Гендель, Гендель и Гендель. Вскоре следует творческая исповедь Энгельгарту, письма страница 466, где ясно раскрыт кризис интонационного содержания в стремлениях Глинки. Он, в отношении русского стиля, не может сам стать выше, затмить своего Сусанина. Мудрено и почти невозможно писать оперу в русском роде, не заимствовав хоть характера у моей старухи. Думаю, что Глинка понимал, что вина тут не в его немощи, а в атмосфере эпохи, уклонявшейся к бытовому выявлению русского характера и чувствований, тогда как сам он уже в 1856 году стоял на вершине русского героического. Опять вспомним рассуждение юного Танеева о перепутье, или вернее распутице, перед которой оказались русские композиторы в вопросе, что же такое русская гармония, русский стиль, его письмо к Чайковскому из Ипора 19 августа нового стиля 1880 года, и в серии тех же писем вопрос об обращении к средневековым ладам и ренессансу и полифонии. И попробуем оценить с позиции этой критической эпохи пламенный вопль Глинки об обращении к древним ладам. 29 ноября 1855 года, Санкт-Петербург. Ибо он интуитивно испытывал, что трагедия, в какой находилась Родина, требовала не бытового и не развлекательного и не официозно благополучного искусства, а поисков корней искусства высоких помыслов, искусства полифонии. Строго говоря, этос Танеевской кантаты по прочтении псалма зарождался тут в скитаниях творческого сознания Глинки в начале 50-х годов. Уже 2 января 1856 года он сообщает Булгакову о предполагаемой зимовке в Европе, где «могу услышать Глюка, Баха и Генделя». Последним приветом Глинки своему прошлому было завершение пьесы «Вальс фантазия». Я ее переинструментовал в третий раз, с нарочитым усовершенствованием и ухищрением злобы. Письмо Булгакову, 10 марта 1856 года. И об этом же в письме кукольнику, 18 марта. И, наконец, опять щепетильная забота о точном интонировании молитвы и вальса сказывается в подробном сообщении Булгакову от 23 марта 1856 года. Молитва и вальс-фантазия инструментованы по-новому. Никакого расчета на виртуозность. Смотрите выше этюд, Глинка, заметки об инструментовке. А рядом с выраставшим великом композиторе этосе художественного начала и запросами к себе сознание затуманивалось дымом от ликования беспечного, сытого быта, и от этого-то Глинка хотел бежать. Кое-что делается понятным из письма к Булгакову в конце апреля 1856 года. Что же касается до запоя, то без хлебных и виноградных питий Атонова, Сирич, запоя в Питере не отделаешься. Как тебе самому известно, здесь пожирают блины, ходят в церковь, шатаются по концертам и прочее, и прочее. Все по программе, все вдруг. Все, одним словом, вроде нашествия татар. Довольно. Глинка оставался без опоры своим высоким помыслом и поиском в музыке правды ума и сердца. Была горсть понимающих отзывчивых слушателей. Да и была ли? Они-то хотели больше услаждаться его пением, а не целеустремленностью сознания. Глинке же была отвратительна роль собутыльника, навязываемая омещанившимся пьющим и жрущим бытом. Глинка уезжал работать над фугами и древнегреческими ладами, допытываться первооснов музыкального языка и искать первых стадий музыкальной динамики и агогики. Ведь и сейчас музыка, пройдя сложные этапы нагромождений, ищет истины в закономерности народных интонаций и в разгадке первого из первых энергетических обнаружений музыки в комплексе. Классическая прелюдия — фуга. И тут надо напомнить о Танееве. Глинку, очевидно, занимала логика канонических построений в рисунке их скрытой силы разгиба, словно стиснутой спирали, при видимом покое и строгой соотнесенности интонаций. Ни тени произвола. С Дэном бьемся с церковными тонами и канонами разного рода. Дело трудное, но нарочито занимательное. А даст Бог и вельми полезное для русской музыки. Письмо Булгакову, 9 июля, 27 июня 1856 года. Сравним из танеевских писем. Кончив учение в консерватории, я пожелал узнать некоторые вещи, бывшие дотоле мне неизвестными. Начал с двойного контрапункта во всех интервалах и написал, кажется, 140 маленьких шестиголосных задач, взяв за «Cantus firmus» русскую песню. Вслед за этим, желая усвоить себе правила строгого стиля, я написал в церковных ладах 32 небольшие фуги, не имеющие никакого отношения к русским песням. Чайковский. Письма Петра Ильича Чайковского и Сергея Ивановича Танеева. Страница 56. Письмо Глинки к Энгельгарту 11 июля, 29 июня 1856 года содержит довольно точные указания на цели занятий. Строжайшая полифония, акапелла в русском древнем строе, на 3-2 голоса не для хора, а для причетников, а также описание предстоящих обильных музыкальных продовольствий — Глюк, Бетховен, Керубини, Мигюль, Моцарт. Появляется термин «хорошая, дельная музыка». Вскоре Глинк устанавливает, что вот только теперь-то для него началась настоящая работа с Дэном. И по справкам оказалось труднее, чем я предполагал. Письмо Булгакову 16-4 августа 1856 года. Выше я пытался установить, что сущность занятий заключалась в служении некоему общему культу разумного, обнаруживающего себя в музыке в извечной сладостной для слуха контрадикции поступи. Движение вперед с одновременностью гармоний. Было подмечено уже одним ирландским мудрецом, если не ошибаюсь, на заре Средневековья. Дальнейшие письма варьируют все те же темы обилия дельных музыкальных продовольствий и трудности работы с Дэном. При самых благоприятных обстоятельствах едва ли совладаем с церковными тонами, двойной фугою и канонами в течение зимы. Письмо Булгакову 22-10 сентября 1856 года. Развивая эти же соображения в письме 30-18 сентября того же года Стасову, Глинка добавляет: «Не надеюсь постигнуть в короткое время то, что было сооружено несколькими веками. Как образцы мне Дэн предлагает Палестрину и Орландо Лассо». Тут друзья, знахарь и ученик-чародея, углубляются уже в XVI век, и мы словно находимся в преддверии ларошевского исторического метода и всецело в танеевской атмосфере, словно то, в чем жизнь отказала пытливому Глинке, подытожить достигнутое изучением прекрасно сурового в своем творчестве, то за него выполнил через ряд десятилетий эволюции русской музыки после смерти Глинки Танеев и теоретически, и творчески. Рядом с погружением в XVI век Глинка вкушал близких классиков века Просвещения. До сих пор наше музыкальное продовольствие ограничивались преимущественно квартетами. Хаупт на органе играл один только раз, но сытно, он произвел 6 больших пьес Баха. Вчера у свояченицы Дэна исполнили одно трио с фортепиано Гайдна и 2 Бетховена. Между прочим, большое трио С-дур — вещь хорошая. Письма, страница 529. Сведения о работе с расписанием дня и отчетом о слышанном опять содержатся в письмах от 14-2 октября и 12 ноября 31 октября 1856 года к сестре, и особенно подробно в письме к Энгельгарту 31-19 октября. Сестре он особенно подчеркивает: «Занятия с Дэном идут не быстро, но твердо и успешно. Недавно я сделал двойную фугу на 3 голоса, которую Дэн остался зело доволен. Когда, добравшись до 4-голосной фуги, состряпаю что-нибудь получше, сообщу тебе». Письма, страница 538. В письме Булгакову 15-3 ноября 1856 года опять обстоятельно и с меткими замечаниями перечисление музыкальных продовольствий. Знаменитая месса Баха, аш-моль, вон и же чудеса поэзии и изобретения. И подытоживание работы с Дэном. «Все бьемся с фугами. Я почти убежден, что можно связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака». В этих словах не только слышится органически танеевское, но и современные нам достижения Шостаковича. И, конечно, поиски музыкально-абсолютного как своего собственного коренного зеркала действительности. Вот пример отчетной рецензии Глинки сестре. Письмо 26-14 ноября 1856 года. «С тех пор, как я не писал тебе, то есть в течение около двух недель, дали в театре волшебную флейту Моцарта. Объедение, что за вещь? На прошедшей неделе я слышал Ифигению во Авлиде, ту самую, которая у тебя в четырех руках, в желтой бумажке, подарок Энгельгарта. Боже мой, что это такое на сцене? Мадам Кёстер, Ифигения, и мадам Вагнер, Клитемнестра, были как певицы и актрисы бесподобны, я просто рыдал от глубокого восторга». Действительно, вся пьеса сильно драматична, а сцены Клитемнестры, матери Ифигении, в третьем акте, когда хор поет то, что похоже на Херувимскую, и что я вписал тебе в альбом за кулисами, а Клитемнестра старается вырваться из рук на перстниц, чтобы поспешить на помощь дочери, эта сцена просто дерет душу. Какой понятной становится в нашей культуре Аристея Танеева во всем этом глинкинском аспекте? Ведь в глинкинской оперности все высокое продиктовано тоже артериальностью. В том же волнующем письме Глинка утверждает: «Здесь у меня цель, цель высокая, а может быть и полезная, во всяком же случае цель, а не жизнь без всякого сознания. Достигну ли я цели — это другое дело. Стремлюсь к ней постоянно, хотя и не быстро». Фуга становится для Глинки своего рода символом, обнаружением поэзии изобретения и откровений разума. Это уже не школьный жанр. «Две моих фуги у Дэна на рассмотрении. Когда их получу, велю переписать и вышлю при первом удобном случае». Сестре, 26-14 декабря 1856 года. Последнее письмо сестре 27-15 января 1857 года. Сообщение об исполнении в Королевском дворце фрагментов из Ивана Сусанина. Вскоре Глинку настигла смерть. Его пламенные поиски и его дело последних годов жизни полностью воплотил своей гигантской работой творца и мыслителя Танеев. Четвертое. Интерес Глинки к естествознанию, естественной истории жизни зверей и особенно птиц, а в связи с этим к литературе о странствованиях и путешествиях, о странах и народах, а отсюда понятно к эпосу приключений, подтверждается и его собственными высказываниями и сообщениями друзей и знакомых. В круге его чтения природа занимала большое место. Во время своего пребывания в Париже с лета 1852 года Глинка наткнулся на Жарден де Плант, на зверинцы в Елисейских полях, два зверинца, где необыкновенной красоты экземпляры хищных зверей, с которыми некоторые возятся как с кошками, сообщает он Серову 3 сентября-21 августа 1852 года, и тут же присовокупляет: «Музеумы, библиотеки, курсы всех наук — все даром, древности исторических не изучить и в год». Наряду с этим в Глинке жил интерес к классической живописи. В том же письме Серову он сообщает о своих луврских восторгах. «В литературе Глинка как человек язычески гедонистического склада, ни перед кем не лицемерил в данном отношении. При всей артериальной масштабности Руслана Глинка смело притворял в сценах обольщений ренессансную романтику итальянского рыцарского эпоса и чары Армидиных садов. Он любил «Тысячи и одну ночь», разумеется, во французской классической обработке, и вспоминал, как его вторая няня Авдотья в раннем детстве его рассказывала ему в своей русской передаче «Волшебную лампу Аладдина». Есть сведения, что Глинка был покорен пламенностью чувств Тассо и величавостью образов сурового Данте. О знакомстве с Ариосто и Боккаччо, неистовый Роланд и Декамерон, свидетельствует его высказывание в письмах. Пятое. В самом деле, повторяю, вот первая и вторая посылка Глинки. Первое — чувство. L'art c'est le sentiment — это, получается, отдохновение свыше. Второе — формы. Форм — значит красота, прелесть, соразмерность частей для составления стройного целого. Выводы. Чувство зиждет, дает основную идею, форма облекает идею в приличную и подходящую ризу. Условные формы, как каноны, фуги, вальсы, кадрили и прочее, все имеют историческую основу и так далее. А вот танеевские первотезисы. Первое. Задача, будь это контрапунктическая, гармоническая или иная, не относится к области художественных произведений и сама по себе не имеет никакого значения в искусстве. Второе. Новые формы только тогда получают живучесть, а следовательно и значение для искусства, когда они не изысканы насильственным путем, а вылились непосредственно из внутреннего чувства художника, одушевленные тем, что мы называем вдохновением. Четвертое. Без вдохновения нет творчества. Но не надо забывать, что в моменты творчества человеческий мозг не создает нечто совершенно новое, а только комбинирует то, что в нем уже есть, и что он приобрел путем привычки. Отсюда необходимость образования как пособие творчеству. Тут и может иметь большое значение, к чему приучил себя человек. У Глинки. Чувство и форма — это душа и тело, первое — дар высшей благодати. Второе приобретается трудом, причем опытный и умный руководитель человек вовсе не лишний. Танеев. Восьмое. Мы ходим в потемках. Это совершенно верно относительно того, что мы называем русским стилем, русской гармонией. Лучшее тому доказательство есть то, что в учебнике гармонии, написанном нашим первым композитором, разумеется, учебник Чайковского, нет ни одного слова о тех гармонических последованиях, которые часто придают особенную прелесть его творениям и которые носят на себе отпечаток русского характера. Разве это не доказательство тому, что этот стиль недостаточно выяснился и еще не выработался в стройную систему, подобную западной? Да, мы в потемках. У Глинки. Мудрено и почти невозможно писать оперу в русском роде, не заимствовав хоть характеру у моей старухи. Кстати, было бы мне дельно поработать с Дэном над древними церковными тонами. С Дэном бьемся с церковными тонами и канонами разного рода. Дело трудное, но нарочито занимательное, а даст Бог и вельми полезное для русской музыки. Я почти убежден, что можно связать фугу западную с условиями нашей музыки, узами законного брака. Сознательно повторяю эту важную цитату еще раз в ином контексте, ибо хочется напомнить в танеевском тезисе восьмом, принимая во внимание, что русский оттенок в творениях русских композиторов не достиг полного и законченного развития, и что музыка продолжает идти, а не стоит на месте, нет ничего нелепого в предположении, что он со временем разовьется. Напротив, эта мысль необходима следует из самого существа дела, развития нащупывавшегося Глинкой пути. Лядов, уважавший деятельность Танеева, но не убежденный в правоте его метода, как сугубо рационалистического, чувствовал, однако, закономерность возвращений, повторений в музыке строгих стилей, аскетичности выразительных целей и их строгой предустановленности, каждый раз в новом качестве, говоря, одни и те же человеческие мозги на тех же стадиях развития неизбежно проходят тоже, но разновременно, и потому всегда несколько иначе. Но он не догадывался, что Танеев с его поисками абсолютного в полифонии повторял уже бывший индивидуальный опыт Глинки, и тоже в целях пользы для выявления духа русской музыки, но в более систематизированной и разветвленной форме, и, повторяя, двигался и вглубь, и вперед в новом качестве.